Часть первая. Нерушимые основы. Все хорошие полководцы знают, чтобы победить на поле боя, необходимо занять командные высоты. Чтобы принимать лучшие решения, нужно видеть, что происходит. При воспитании детей все происходит примерно так же. Вам нужно видеть полную картину происходящего, даже если вы под огнем. Особенно, если вы под огнем. Когда я говорю о командных высотах на родительском поле боя, речь идет не столько о высоте, сколько о позиции. Об отношении. По моему опыту, отношение, с которым родители подходят к задаче, решает все. Так что в этом разделе я дам информацию, которая позволит построить нерушимые основы и понять, что происходит с вашими детьми и почему они делают то, что делают. Когда вы поймете, что ими движет и почему, то увидите в происходящем больше смысла. А возможно, поймете, почему их действия зачастую выглядят бессмысленными и почему это нормально? У подростков не все в порядке с головой. Может, это звучит жестко, но так оно и есть. Подростки могут отдаленно напоминать нормальных людей, но это не значит, что они нормальные, вовсе нет. Если вы поймете таинственные принципы, согласно которым действуют их тела и мозги, ваш путь станет значительно легче.